Таким Бог награждает, поэтому все так и срослось удачно, да замечательно для нас. А если его награду отвергнуть, если попытаться поиграть в мораль, которая для каждого своя, а может ее и вовсе нет, то он свою награду отзовет, и мы оба так пожалеем о том, что сделали по собственному недомыслию, что только и останется нам с тобой, что выть на Луну, да и то по отдельности. Нет нас, значит ничего нет, ничего не нужно. Ни денег, ни бизнеса, ни куража этого московского, ничего. Почему тебя тянет туда, где было плохо, Лена? Что у тебя со мной? Неужели только секс и больше ничего? Нет, спокойно ответила она, не только секс, Витечка. И ради бога успокойся. У нас с тобой страсть, а с ней иногда тяжело совладать, вот и трясет на ухабах. Ну, конечно же, мне его жаль. Я все понимаю, но в тюрьму-то за что? Что он такого сделал? Он порывисто вскочил, поднял ее, обнял, принялся гладить по голове, по мокрому от слез лицу приговаривая. «Это такая страна, Ленка, это такая страна. Здесь сперва сажают, а уж потом думают, какую статью вменить. Вот видишь, насколько вы всегда с ним были далеко друг от друга. Ты считаешь его непогрешимым, но ведь он там, в тюрьме, и воля твоя, дыма без огня не бывает. Значит, что-то было». «Что-то он такое натворил втайне от тебя, от нас. Я слышал краем уха». «Что?» — встрепенулась она. «Что ты слышал?» «Так, ничего конкретного. Лефортово непростая тюрьма, там много сидят по разным редким статьям. Например, за шпионаж». «Шпионаж? Но как такое может быть?» Он понял, что перегнул палку. «Это я просто ради примера. Там сидит много бизнесменов по обвинениям в экономических преступлениях. Знаешь, ты напрасно считаешь, что я такой вот бездушный мерзавец, и мне наплевать, что мой друг, коллега и начальник сейчас мается на нарах. Я узнавал насчет внесения залога, но мне сказали, что по такой статье внесение залога исключено. То есть его не выпустят. А больше мне ничего не сказали. Одно только ясно, как божий день. Его посадят». Кортье добавил твердости в голосе. «И все можно потерять, всего лишиться, если сейчас раскиснуть и не взять бизнес в свои руки. Надо срочно ликвидировать смарт-софт. Немедленно. И уж относись к этому как хочешь, но тебе совершенно необходим мировой судья». «Зачем?» — не поняла его Лена, которая чувствовала себя худо и неважно соображала. «Затем, что тебе с Костей надо как можно быстрее развестись, иначе и тебя могут». «Что? Что могут?» «Лена, это такая страна», — повторил Кортье. «Лучше все обрубить сейчас, пока не пришли и все не забрали. У бывшей жены это будет сделать весьма затруднительно. Лена, это действительно нужно сделать немедленно. У меня есть тут один мировой на примете. Я сам пользовался его услугами. Лучше всего будет сейчас поехать к нему, а потом в офис, вызвать юриста, финансового директора. Пусть немедленно закрывают компанию. Едем?» «Господи, да что же это?» «Как же?» «Ты снова за свое!» — вскричал Кортье. «Ну сколько можно-то?» «Едем, Витечка!» — голос ее дрожал. «Я очень хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Слава богу! Это зависит только от нас!» — улыбнулся Кортье. Глава 8. Все и впрямь совершилось быстро, дня в 3. Смартсофт, славная компания с добрым именем, с почтенной историей, была смята, скомкана, словно бумажный листок, и выброшена в мусорную корзину. Ее счета были обнулены, ее имущество испарилось, но это, разумеется, лишь на бумаге. На деле же вывеску «Смарт» поменяли на вывеску «Р1» без ложной скромности, унаследовавшую все активы уничтоженной компании. Лена развелась с узником, которого благодаря личному вмешательству Беклемищева упрятали столь хорошо, что даже свидание ему было не положено. И родители Кости, вмиг постаревшие, тщетно пытались добиться встречи с сыном или, по крайней мере, передать что-то через адвоката. Адвокат был назначен тюремщиками из своих. Записок не передавал, отделывался односложными предложениями вроде «Ведутся следственные действия», «С подзащитным все в порядке», «Подзащитный чувствует себя хорошо». «Как же хорошо!» – волновалась мать Кости. «У него гипертония, ему уход нужен». «Все в соответствии с процессуальными нормами», – невозмутимо отвечал адвокат. «Ваши опасения беспочвенны». Больше от него ничего невозможно было добиться. МДС искала свои деньги, и часть их, та, которая действительно была украдена невезучим Сидоровым, была возвращена. А та часть, что была выдумана Картье, также вернулась в МДС в виде личного имущества Сидорова и его родственников. Что и говорить, Беклемищев умел взыскивать долги. Штукин, до которого донеслись обрывки новостей с воли, вдруг потерял всякую способность к сопротивлению. Получив на руки уведомление о разводе, вот уж об этом-то паскудный адвокатишка позаботился, будьте покойны, он впал в состояние крайней подавленности, и вскоре от него отстали даже бывалые сокамерники, тянувшие срока за настоящую уголовщину. «Тяжко мужику», — говаривали они. «Он как мается. Жена продала». «Эх, нет баб, одни суки». Сидоров начинал свой день в тюрьме с размышлений о высоком. Ему нечего было опасаться. «Освобожусь лет через 5», — рассуждал Василий Каримыч. «Выйду на свободу, съезжу в Красноярск, заберу заначку и махну в теплые развивающиеся страны налаживать там телеком-услуги. Я еще пригожусь». Так впоследствии и вышло. Судьба заначки, вернее то, при каких обстоятельствах она была Василием Каримовичем создана, так до конца и не выяснено. Да и не важно это. Свинья найдет грязь, лихач угодит в свой кювет, а вор непременно украдет. Впрочем, говаривали о якобы доставшейся Василию Каримовичу по наследству картине «Веронезе». Но никто этой картины, разумеется, в глаза не видел и представления не имеет, что такое там изображено. Черт его знает, а может и была картина. Неважно уже. Господин Евтушенко после некоторого раздумья назначил исполняющим обязанности президента МДС Дмитрия Шедина. Картье приехал его поздравлять, и, как он выразился, по случаю коронации преподнес поистине королевский подарок. Наручные часы Картье стоимостью 6 миллионов рублей с чилийскими бриллиантами и в корпусе из платины. «Это чтобы вы, Ваше Величество, нигде не опаздывали. Вам теперь как никогда важно знать точное время», — шутливо сопроводил он свой подарок и уже серьезно прибавил. «Дим, у нас с тобой теперь только одна дорога, и та вместе. Мы теперь друг без друга никуда. Я не люблю напоминать, но все надо проговаривать. Это бизнес. Я надеюсь, что ты никогда не забудешь, какую роль в твоей карьере сыграл скромный однофамилец этих часиков». «Виктор, дорогой, о чем ты говоришь? Ты для меня словно отец родной», — ткнул себя для пущей убедительности кулаком в грудь Шедин. «Проси теперь, что хочешь». «Ну, так-то не стоит, а то ведь и обкакаться можно, если все, что хочешь-то», — деловито парировал Виктор. «Давай-ка поговорим о коротких номерах. Теперь-то нет препятствий, не так ли?» Спустя некоторое время R1 стала единственным партнером МДС по распространению сервиса коротких номеров, целиком выкупив у МДС эту опцию. То есть никто, кроме R1, не мог, как раньше, прийти непосредственно в офис МДС, заполнить все необходимые формы и получить номер из 4 цифр в коммерческое пользование. И если раньше в случае использования такого номера с какими-нибудь недобросовестными целями, например, за обман, когда стоимость платного СМС-сообщения указывалась в 10 рублей, а со счета абонента списывалось 100, афериста привлекали к ответственности, изымали с его номера всю полученную незаконным образом прибыль, разрывали с ним контракт, то теперь, с появлением R1, СМС-мошенничество приобрело массовый характер. Компания «Картье» торговала номерами направо и налево в черную, совершенно не интересуясь подлинными документами приобретателя. Множество коротких номеров были зарегистрированы на украденные паспорта и по документам мертвых душ. Именно благодаря этому появилась возможность оплачивать платный порнотрафик, в том числе и с детской порнографией, посредством СМС, получая ответное СМС с кодом доступа к мерзости. При этом половина прибыли, получаемой порнодилерами, возвращалась в R1, а из этой половины, в свою очередь, половина шла на секретный счет Шедина, открытый хитрым инвестиционным банкиром. Все это были колоссальные деньги, и Шедин лишь для виду бушевал, когда МДС получала новую жалобу на действия лохотронщиков со стороны очередного непуганного идиота, понадеявшегося на почти бесплатный сыр в мышеловке. Муртазин, которого так и подмывало написать обо всем происходящем в большой прессе, однажды, как он думал, по старой дружбе, напросился к Кортье на прием, и тот принял его, здраво рассудив, что лучше дружить с прессой, чем ее сторониться и давать поводы для излишних сплетен и домыслов. Но стоило Муртазину начать задавать свои неудобные вопросы, Кортье вышел из себя и чуть было не набросился на журналиста с кулаками. «Послушайте вы, о какой еще нежной дружбе с бывшей женой моего бывшего начальника идет речь? Вы в своем уме? Да я по сию пору стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы законным путем добиться смягчения приговора суда». «Но приговора-то еще не было», — вкрадчиво продолжил Муртазин. «Приговор только по решению суда, а до него, говорят, далеко. Дело-то, говорят, мутное». «Да кто вам такое сказал?» — взвился Кортье и тут же пожалел об этом.